5. Круги света от редких забранных в обрешеченные плафоны лампочек выхватывали из сумрака бетонную серость стен, потолок, заляпанный черной плесенью, да прозрачные, колышущиеся от малейшего дуновения вали чертова пуха, что свисали до самого пола. Под ногами серыми молниями метались крысы. Самых наглых Сергей брезгливо отшвыривал рукояткой рогатины. Спасибо, хоть освещение работает. Длиннейший коридор, соединяющий подвалы ГЗ с техническими тоннелями метрополитена, получает питание от университетской электросети, так что не приходится терзать фонарик-динамку. Помнится, в прошлый раз, когда он полез в этот тоннель, чтобы незаметно покинуть главное здание МГУ, свет тоже горел. Или нет? А вот крысы были точно. Серую пищащую волну гнал из дальних коридоров хищный гнус, густое облако крошечных плотоядных мошек, способных за короткое время очистить от мяса крысиный костяк, как, впрочем, и человеческий. В тот раз их спас огнемет. Сегодня его заменяют полдюжины торчащих за поясом фальшвейеров. Ими при случае можно отмахаться от смертоносного облака. Дополняют арсенал обрез двустволки, нож кукри в потертых деревянных ножнах и новенькая с иголочки рогатина пальма. Последнее время с рогатинами Сергею категорически не везло. Одну отобрали наемники, схватившие их со студентом на Бутырском валу и безвестно сгнившие при встрече с инфернальным леонозовским зверем. Второй он лишился в схватке с крикетом-гигантусом, огромной медведкой, от которой чудом сумел удрать по тоннелям станции метро «Маяковская». Нынешняя была третьей по счету, и Сергею хотелось надеяться, что прослужит она подольше. Хотя, конечно, человек предполагает, а лес располагает. Прежде чем войти в тоннель, он натянул костюм химзащиты, резиновый балахон, штаны с бахилами и наглухо закупорился при помощи специальных манжет. Сергей ненавидел это неуклюжее одеяние. Бегать в нем почти невозможно. Тело мгновенно покрывается слоем липкого горячего пота, сводит с ума постоянный зуд и нет ни малейшей возможности почесаться. Но сегодня эту предосторожность никак нельзя назвать лишней. От серьезной опасности, вроде плотоядного гнуса, костюм, разумеется, не спасет. Вот от чертова пуха защищает на все 100. Без химзащиты Сергей давно бы уже матерился, расчесывая кровоточащие язвы на руках и шее. А так, шагая себе по тоннелю, раздвигает жгучие завесы рогатиной, внимательно следя, чтобы ни один клочок не коснулся невзначай лица. А крысам все равно. Им прикосновение едких нитей, похоже, неудобства не доставляет. Чертова пуха в тоннеле оказалось необычайно много. А ведь Сергей отлично помнил, что в прошлый раз его здесь не было вовсе. Что-то изменилось. Но что? Загадка, каких немало в подземельях леса, так толком никем и не обследованных. Не считать же за исследователей подземников, странных обитателей затопленных тоннелей метрополитена, давным-давно потерявших связь с прочими людьми. Чертов пух можно встретить в любом районе леса. Он свисает белесыми фестонами с потолков подвалов, невесомыми перекати-поле, кочует вместе со сквозняками по тоннелям подземных коммуникаций и метро. Повисает его прозрачной вуали и на нижних уровнях университетских подвалов. Студенты из тех, что по бестолковии, придумали даже забаву. Забираются в заросшие чертовым пухом коридоры и поджигают его особыми спичками. Самые, в кавычках, «везучие» возвращаются после таких развлечений с язвами и волдырями на физиономии. Ожоги чертова пуха не слишком опасны, но заживают долго, мучительно, нередко оставляя уродливые шрамы. Яков Израилевич Шапира, заведующий лабораторией экспериментальной микологии, объяснял, что нити чертова пуха выделяют едкий фермент, сродни тому, что содержится в жгучих дождевиках, чрезвычайно опасных грибах, выбрасывающих при прикосновении облака спор. Стоит человеку или зверю в него угодить, смертоносная взвесь, вспыхивающая на солнце миллионами золотых звездочек, выжигает глаза. А при попытке сделать вдох, разъедает легкие, словно концентрированная кислота. Что до чертова пуха, то уберечься от него несложно, и к тому же там, где есть чертов пух, обычно не бывает плотоядного гнуса. Крошечные мушки, из которых состоит хищный рой, не выдерживают контакта с ферментом. Хоть какая-то польза от этой пакости. Доцент Шапира немало экспериментировал со жгучими дождевиками и чертовым пухом. В конце концов, Грибница есть грибница, пусть и летучая. И добился в итоге успеха. Создал на их основе споры, способные разъедать хитиновые покровы насекомых, словно капля ацетона, кусок пенопласта. Вдохновленный этим достижением, Шапира попытался уговорить Сергея отыскать родню гигантской медведки и опробовать новинку на ней. Сергей отказался наотрез и посоветовал передать изобретение партизанам, компании барахольщиков, с которыми его в последнее время частенько сводили тропки леса. А сам, уступив слезным Яшиным мольбам, взял другую его разработку. Маленький, размером с пивную бутылку, баллон. Он был заряжен особыми спорами, способными, как уверял доцент Шапира, в считанные минуты разрушить любую грибницу. Весил опытный образец немного. Места в рюкзаке почти не занимал. Почему бы при случае не порадовать друга? Тоннель заканчивался в низком круглом зале. Лампочек здесь не было. Пришлось пустить в ход жужжалку. Луч вырвал из темноты очертания гермоворот. На тронутом ржавчиной металле угадывался контур больших, в половину человеческого роста, белых букв «Д» и цифры 6. Сергей постучал рукояткой рогатины по створке. Звук вышел глухой, что свидетельствовало о немалой толщине металла. Ни рукояток запоров, ни оси под спицевое колесо. Видимо, ворота открываются с той стороны. Все в точности, как предупреждал тот, кто вызвал его сюда. Недалеко от створок к рельсам приросла небольшая вагонетка. Сергей сбросил ермак, прикинул, не снять ли ОЗК. Тело в насквозь пропитавшейся потом одежде зудело невыносимо. Решил, что пока не стоит. Присел на краешек платформы и извлек из кармашка рюкзака помятый листок. Сверился с нарисованной на нем схемой. Взглянул, сдвинув резиновый манжет на часы и приготовился ждать. До времени, указанном в письме, оставалось 47 минут.